Ко мне очень часто приходят люди, все время говорят, вот жена там со мной не так разговаривает, там или так. Но все построено, я никак не могу понять, неужели вы не видите, что все построено на удовлетворении чувств? Пока вы удовлетворяете чувства, жены все вами довольны. Как только вы не удовлетворяете чувства, вами сразу недовольны. Что вы удивляетесь? Давайте просто больше. А удовлетворить материальное сознание невозможно. Почему? Потому что основной природой материального сознания является вожделение. А вожделение способно поглотить, подобно огню, любое количество дров. То есть, сколько ни давайте, огонь только что разгорается. Вы два полена кидали, там разожглись, говорит, давай, три теперь кидай. Вы говорите, так как же я, так где я возьму третий, то хоть два тут с трудом беру. Ах ты сволочь, ты нас не любишь, о нас не заботишься, ты свинья, у тебя один Кришна на уме. Кришна тебе полено принесет. Это, кстати, и начинает. И он приходит, Лакшми Нараяна, моя жена там такая сякая, дети не слушаются, то все, как же мне тут, может, с пожертвования шоу утянуть официально. Так давай, елкин дрын, тяни, толкай. Почему? Потому что неудовлетворение. В семейной жизни всегда две вещи нужны. Деньги и секс. Там Бхагавад-гитка, и вы никак ничего не решите. Представьте, она ждет вас ночью, а вы раз, и стих из Бхагавата прочитали. Она полностью, как мать Хираньякши, осознала и сконцентрировала свой ум на постижении истины. Внимательно выслушав историю царя Суяги, во время сна она сконцентрировала свой ум на постижении абсолютной истины и успокоилась. Как только у ней кончились деньги, вы прочитали ей историю Брахмана Судамы, она сконцентрировала свой ум на Брахмане Судамы и сказала, дай фиг с ними, друзья. Они жили любовно, долго и счастливо и умерли в один день. Ну что за чушь? Что тут непонятно? Все так просто, примитивно, банально. Но все, чтобы это скрыть, вот почему они не любят этой проповеди и лекции. Потому что они-то это все либо не видят, потому что глупы, либо видят, но так все это объегоривают, да, что... А это значит кто? Негодяи. И потом, когда кто-то говорит, что ты его слушаешь? Не слушай их лекции. Потому что тогда я сразу становлюсь не таким в свете этих лекций. А я же за народ.